Глава 20. Действовали ребята грамотно, обступая меня треугольником. Но я сразу озаботился тылом и прижался к стене. Теперь можно не бояться предательского удара со спины. Есть два способа выиграть в драке. Избежать ее или атаковать первым. Я выбрал второй. Сначала провел короткий удар в подбрюшье ближайшему противнику. А когда тот чуть было не блеванул мне на ботинки, добил локтем по хребту. И почти сразу влепил в морду следующему громиле, надолго обеспечив работой его стоматолога. Прямой правой рукой мой коронный удар, отработанный до автоматизма. С ног сшибаю гарантированно. Вот и сейчас все произошло так, как задумано. Кровавые брызги в одну сторону, клиент в другую, а главное, сам процесс занял какие-то доли секунды. Все это время я старался не упускать из поля зрения третьего. Он оказался более предусмотрительным. Резко отпрыгнул, когда я попытался достать его выпадом. И почти сразу контратаковал, застав меня в неудобной позиции. Пока я отмахивался, зашевелились оба дружка этого громилы. Один почти встал на ноги, но я пинком в живот заставил его отказаться от первоначального намерения. Думаю, мне удалось довести его до мокрых штанов. Вам. Зрение на миг потеряло четкость. Мир слегка поблек и потускнел, я все же пропустил чувствительный апперкот. Понимая, что еще один пропущенный удар может в корне изменить ситуацию и превратить победу в поражение, я нырнул под кулак противника и полуприсев саданул его в пах. Раздался звук, напоминающий шипение сдувающейся автомобильной шины. Бандюгана сел по стене. Я рывком поднял того, которым с самого начала вычислил главного в этой шайке. Ему, кстати, и прилетело первым, но стоит отдать должное. Ублюдок быстро приходил в себя. Схватившись за воротник, тряхнул с такой силой, что его голова стала мотаться, будто кукольная. Мне показалось, что еще немного, и она вовсе отвалится. Прекратив болтанку, хлестнул его по щеке, снова приводя в чувство. «Кто вас послал? Говори быстро!» «Пошел ты!» С оттенком презрения прошипел он, но тут же пожалел о каждом сказанном слове. Я саданул ему по ребрам, заставив бандита взвизгнуть, как свинья. «Еще раз, кто тебя послал?» Бандит сменил тактику. Скривил разбитые губы в слабое подобие улыбки. «Йо, мужик, ну зачем ты так? Разве мы тебе что-то сделали? Хотели поговорить и всех делов, а ты с кулаками полез. Нехорошо». «Ври больше», — кивнул я. «Поговорить и не хотели. Чего ж фраки с белыми перчатками не надели?» «Слышь, Рик», — снова заулыбался громила, «ты же нормальный мужик, все понимаешь. Какие к ядреной матери фраки? Зачем ты так разошелся? Ну, припугнули б тебя чуток, что, в первый раз, что ли? Нам за то, чтобы мы тебе бока намяли, никто бабок не давал. Так что мы б тебя и пальцем не тронули». Его многословность настораживала. Тип явно заговаривал зубы. Действуя по наитию, я развернулся на 90 градусов, выставив громилу живым щитом. Это, если не спасло мне жизнь, так порядком сэкономило здоровье. Еще один подельник успел незаметно встать и, улучив удачный момент, ринулся в драку. Но теперь серия его ударов пришлась в голову и корпус дружка. Я же выскочил сбоку и заехал кулаком снизу вверх в подбородок столь не кстати очнувшемуся боксеру. Он рухнул на асфальт, как подкошенный, а я снова принялся приводить в чувство языка. Пара пощечин оказала поистине магическое действие. Он сумел открыть глаза и посмотрел на меня вполне осмысленно. «Быстро! Кто вас послал?» «Корнблад», — тихо прошелестел громила. «Адвокат. Мы иногда делаем кое-какую грязную работенку для него. Ничего серьезного, так, по пустякам». Теперь он не выглядел грозным. В его взгляде было что-то от побитой собаки. «Откуда он узнал, что я здесь?» Продолжил я допрос, жалея, что перестал быть копом. Ему позвонили из газеты, хотели взять интервью. Он взбесился и послал нас, чтобы мы передали тебе привет. Нам повезло, ты все еще находился в редакции. Но никто не собирался отбивать тебе ливер. Нам за это не платили. Только попугать, не больше. «Хорошо», — кивнул я. «Сегодня дядя добрый и больше не будет пробивать вам грудную клетку. Более того, не станет сдавать вас в полицию, хоть вы и сами напросились. Забирай своих приятелей и вали с ними на все четыре стороны. А Гаррису передай, что если я за что-то взялся, то обязательно доведу до конца. Оставив поверженных бандитов разбираться со своими проблемами, я зашел в магазин, где купил обещанное пиво парням из фотолаборатории и после короткого раздумья плитку шоколада для Бетти. Девушка сразу заметила перемены в моей внешности. Помятую одежду и синяк под глазом. «Кажется, кто-то и минуты не может прожить без того, чтобы не найти приключения», — заметила она. «Скажешь, что случайно налетел на дверь?» Но я не был настроен на шутливый лад. «Кто из ваших недавно звонил Корнблату? Редактор?» «Жук. Зачем ему звонить? У него для таких вещей есть мы, сотрудники». Лицо ее побелело, глаза расширились. Она пулей вылетела из кабинки и ворвалась в соседнюю. До меня донеслись сдавленный крик, шум и грохот чего-то тяжелого. Я кинулся за Бетти. Девушка лупила тяжелой амбарной книгой по голове сидящего в соседней кабинке хлыща с редкими прилизанными волосами. Я на силу оторвал ее от этого увлекательного занятия. «В чем дело, Бетти? Что стряслось?» В кабинку пытались пробиться другие сотрудники, привлеченные звуком драки, но я оттеснил их. Хлыщ сидел, закрывшись руками. Девушка стояла над ним, держа книгу и тяжело дыша. «Сэм, крысеныш, это ты хотел перехватить мой материал и звонил Корнблату? Признавайся, что подслушивал мои разговоры». Хлыщ развернулся, его глаза нехорошо заблестели. «Бетти, милочка, в чем проблема? Здоровая конкуренция между журналистами — обычное дело. Что так тебя разозлило?» «Здоровая?» — выкрикнула она. «Ты собрался украсть мой материал!» «Прости, солнышко, но есть вещи, которые лучше бы предоставить мужчинам», — довольно осклабился Сэм. «Пиши о том, в чем разбираешься. Кулинарные рецепты, советы домохозяйкам, новости моды. А криминальные темы оставь тем, кто на них собаку съел. Нам, мужикам. Будет еще лучше, если ты займешься тем, для чего тебя создала природа. Отрастишь толстую задницу, нарожаешь кучу детей и будешь сидеть с ними дома». Девушка едва не задохнулась. «Ах ты долбанный ублюдок! Да я...» Она просто тряслась в приступе невероятной злости. «Поплачь, Бетти, тебе полегчает. Или почисти перышки в дамской комнате», — вальяжно заявил хлыщ. «Все, Сэм, ты труп!» Она бросилась вперед, но я опередил ее, взяв за плечи и аккуратно отставив от нагло ухмыляющегося Сэма. Он явно упивался происходящим, словно какой-то энергетический вампир, живущий человеческими эмоциями. «Погоди, крошка», — сказал я. «Тут надо действовать по-другому». Мой кулак с приятным для слуха звуком врезался в скулу улыбящегося мудака. Бил я в полсилы, но этого хватило, чтобы Сэм на полчаса выпал из этого мира. Перед тем, как выйти из кабинки, я обратился к столпившимся репортерам. «На вашем месте я бы вызвал ему врача и озаботился о пакетиках со льдом. Голова у парня будет болеть долго». К чести Бетти, она быстро пришла в себя. Мы перебрались в пустой зал, используемый для пресс-конференций. Она отдышалась и смогла говорить спокойно. «Рик, спасибо тебе, конечно, но я бы могла и сама справиться». «Бетти, мы с тобой все равно, что напарники, и должны помогать друг другу. Придет и твой черед. А пока выкинь это из головы и сосредоточься на деле». Она кивнула. «Я в порядке. Что было, то прошло. Молодец. А ты классно отделал этого опарыша. И этих. Ну, кого подослал Корнблат? Ты и с ними сотворил нечто подобное?» Она с уважением поглядела на мою руку. Я невольно покраснел и спрятал ее в карман. «Ну, ты на жизнь зарабатываешь пером, а я все больше кулаками. Меняем тему». «Хорошо». Девушка поджала нижнюю губу. «Пока тебя не было, я немного порылась в архиве. Подняла криминальную хронику за две последние недели. Можно было и глубже копнуть, но этого хватило, чтобы раскопать кое-что любопытное». «Продолжай», — попросил я. «Убийство весьма характерное. Рабийцу, как помнишь, перерезали горло. Уж этого я точно не забуду», — кивнул я. Картинка до конца дней в память врезалась. «Так вот, это не единственное подобное убийство. Смотри», — она протянула мне газетную вырезку. Я быстро пробежал глазами статью, написанную сухим репортерским языком. Минимум отсебятины, максимум фактов. Речь шла о смерти некоего Айвена Фромсона. Мужчины 40 лет, труп которого обнаружили на съемной квартире. Ему перерезали горло. Убийцу пока не нашли. Это первый случай. Пока что с убийством визиря его роднит только способ, но есть и другой случай, более интересный. Бетти дала мне еще одну заметку. Теперь речь шла о смерти некоего Рахмада Кисани. Я поднял глаза. Рабиец? Именно. Ему было чуть больше 60. Коммерсант. Приезжал по торговым делам. Отправился с компаньонами в ресторан отмечать удачное завершение сделки. Там его подцепила некая Сабрина. Судя по всему, ночная бабочка. У этой Сабрины гнездышко в припортовом районе. Там он и заночевал. Утром засобирался в гостиницу, но до нее так и не добрался. Тело нашли через пару недель возле каких-то складов. Его ограбили и убили. Горло перерезано. Подозревают молодежную банду, которая орудует в этом районе. За ними уже водились случаи расправы с цветными. Могли привязаться и к рабийцу. Он, кстати, был весьма смуглым. Вот только убивали эти скоты раньше по-другому. Устраивали драку и забивали жертву до смерти. То есть это не их почерк? Твои коллеги, прости, бывшие коллеги, поправилась она, почему-то считают иначе. Видимо, им легче повесить собак на кого-то подходящего, чем искать настоящего убийцу. Что есть, то есть, усмехнулся я. Рик, а ты раньше не слышал об этих убийствах? Я повел плечом. Это произошло не на моем участке. Каждый день в городе происходит столько всего, что лучше не забивать этим голову. Сводки, конечно, к нам приходили, но у нас и без них было чем заняться. Так что извини, был не в курсе. Теперь благодаря тебе знаю. Благодарить не за что, сказала Бетти. Идеи у тебя появились? Одна есть, подтвердил я. Случай с этим Кисани. Я правильно выговорил его имя? Девушка кивнула. Отлично. Так вот этот Кисани выглядит самым перспективным. Во-первых, он арабиец. Во-вторых, способ убийства аналогичен. Берем его на заметку. Но начнем с визита к дому визиря. Вернее, с визита к его соседям. Я вспомнил свой приезд туда в компании Ахмараджи и Джафара, как в соседнем здании сразу отдернулась шторка на окне мансарды. Мне кажется, там есть кое-кто любопытный. И с этим любопытным имеет смысл поговорить. Ну а потом, в зависимости от результатов, будем думать, займемся убийством Кисани или нащупаем иной след. Наш разговор прервало появление жука. Выглядел он до нельзя встревоженным. «Бетти, дорогая, что у вас стряслось с Сэмом?» «Он собирался увести у меня дело Жасмин Корнблат. Послушал наш разговор с Риком, позвонил Корнблату, хотел подкатить с интервью». Вместо этого Корнблат послал своих мордоворотов, чтобы они проучили Рика. Наше счастье, что Рик оказался неробкого десятка и сам сделал из этих парней отбивную. Я смущенно ухмыльнулся. Редактор побагровел. Спасибо, Бетти. Вы все правильно сделали. А этого сукина сына выкину на улицу без выходного пособия. Прямо сейчас, а не секундой позже. Пусть питается отбросами на помойке. Прорычав это, он скрылся за дверью. «На чем поедем?» — спросила Бетти. «У меня машины нет, катаюсь на общественном транспорте. Иногда удается договориться о служебной тачке, но сейчас для этого поздновато, она уже укатила». «У меня есть машина», — сказал я. «Взял в прокате». «И что? Порядочная девушка может сесть к тебе, не рискуя репутацией?» — улыбнулась репортерша. «Сейчас проверим», — произнес я, подавая ей руку. «Она припаркована неподалеку».